Глава 10. Фрэнк Миллер. Автомобиль стремительно настигал темно-зеленую полосу леса. Рид, напряженно глядящий вперед, не проронил ни слова, пока полицейская машина наконец не остановилась в самом конце шоссе. «Сейчас бы жизнь отдал за чашку горячего кофе», — пробормотал он себе под нос, выбираясь наружу под ледяные порывы ветра. «Думаешь, мы успеем помочь Лаферу?» «Надеюсь», — я пожал плечами, первым двинув к стене из огромных деревьев. На сырой промерзлой земле я тут же разглядел знакомые отпечатки. Те самые, что оставил незваный гость в доме Ника Лафера. Сделать это было непросто, поскольку отметины от босых ступней едва виднелись на поверхности черной почвы. Зато другие следы, оставленные мужскими ботинками с грубой подошвой, сразу же въедались в глаза. Было похоже на то, что шериф, оставив где-то неподалеку свое авто, бросился бежать прямо в лес, преследуемый загадочной фигурой. Рид, незаметно подкравшийся сзади, хмуро сверлил отметины на земле зрачками, о чем-то размышляя про себя. «Не понимаю», — донеслось до моего слуха. «Прежде нападения на жителей Блэквудс совершались только по ночам. Почему сейчас все изменилось?» «Должно быть дело в нас», — предположил я. «В нас?» «Да, очевидно, та тварь, что заманивает людей в лес, почуяла, что ей осталось недолго». «И что же это за тварь?» «У меня есть кое-какие предположения», — произнес я. «Но сперва я хотел бы убедиться в собственной правоте и найти шерифа». «Я все же не понимаю, кто и зачем может заманивать людей в лес, где их ждет неминуемая гибель. Неужели помимо призрака мальчика и древнего лесного духа здесь водится что-то еще?» «Пожалуйста, Рид», — попросил я, с грустью думая о том, как давно уже не курил. «Дождись вечера. Думаю, к закату ситуация заметно прояснится». «Надеюсь», — проворчал детектив. Я оторвал взгляд от отпечатков на земле, ведущих к деревьям, и быстро оглянулся. Рид, будто прочитав мои мысли, тут же произнес: «Будем искать машину шерифа или сперва займемся им самим?» «Думаю, машине Лафера ничего не угрожает, в отличие от него самого». Он кивнул, и мы оба, не сговариваясь, двинули к чаще, надеясь как можно скорее укрыться в ней от промозглого ветра. Лес вокруг выглядел непривычно безмятежным в тусклых лучах дневного света. Несмотря на сумрак и удушливую сырость, царившую между деревьями, продираться вперед оказалось куда проще, чем в ночное время. Поэтому мы быстро лавировали по едва различимой в сухой траве тропинке, на ходу осматриваясь по сторонам. В светлое время суток в лесу сильно пахло хвоей и прелым мхом. Однако даже сейчас, когда робкие лучи бледного солнца проникали сквозь колючие верхушки деревьев, освещая безжизненную чашу, здесь по-прежнему было неестественно тихо. Ни гомона зимних птиц, ни шуршания в сломанных ветвях, валяющихся на земле, только сонное мертвое оцепенение. Казалось, что леса в Блэквудс были совершенно необитаемы. Даже ветер как будто сторонился этого места, гуляя где-то вдалеке и не отваживаясь заглядывать в это гиблое место. «Фрэнк!» — внезапно окликнул Рид. Я обернулся и замер. Увлеченный пристальным изучением того, что пряталось между колючими зелеными ветвями впереди, я не сразу обратил внимание на бесформенную груду, темнеющую сбоку. «Ник?» Рид первым шагнул к лежащему на голой земле шерифу. «Ник, ты в порядке?» «По-моему, он не в порядке», — заметил я, издали всматриваясь в его лицо, лишенное всяких чувств и эмоций. «Мы все же опоздали». «Вот дерьмо!» Детектив присел и склонился над шерифом, стараясь подтащить того за плечи и усадить. Однако мужчине словно было все равно. Он продолжал безучастно пялиться куда-то в пустоту, не проронив ни звука. «Миллер, помоги мне!» — пропыхтел Алекс, когда очередная попытка поднять шерифа с треском провалилась. «Давай вытащим его из леса поскорее!» «Думаю, спешить уже некуда», — мрачно произнес я, хватая Лафера за воротник толстой куртки. «Он уже заражен». Вдвоем мы с огромным трудом все же заставили оцепеневшего шерифа встать с земли, затем подхватили под руки и медленно двинули обратно, обливаясь потом. Волочить на себе огромного беспамятного мужчину было занятием не из легких. Ник Лафер, помимо внушительного роста, казалось, весил целую тонну. «Давай сделаем привал», — задыхаясь, выдавил я из себя. «Иначе у меня сейчас случится сердечный приступ». Опушка леса, которую я пересекал в ночной тьме накануне, уже была позади. Впереди виднелась последняя полоска из хмурых деревьев. Привалив шерифа спиной к одной из елей, я согнулся пополам, тяжело дыша и стараясь не свалиться в обморок. Крупные холодные капли, скатываясь со лба, стремительно бежали по центру переносицы, а затем падали на землю. Туда, где обрывались аккуратные небольшие отпечатки босых ступней. Очевидно, тот, кто загнал Лафера в лес, не решился углубляться в него сам и оставил погоню еще у края прогалины. «Мне вот что интересно», — сипло произнес я, наглотавшись холодного воздуха открытым ртом. «Если отцом Томми Уайтингса на самом деле был шериф, то почему мальчик отличался такими скромными размерами? Помнишь, что Ник говорил о нем?» «Что Томми был самым маленьким в своем классе?» Рид, нахмурившись, поскреб затылок. «Наверное, мальчик не унаследовал телосложение отца». «Несомненно». Я, наконец, сумел выпрямиться и облегченно вздохнул, ощущая, как дрожь в ногах отступает. «Шериф вполне мог бы посостязаться с диким вепрем». «Видимо, Лилиан была невысокой», — предположил детектив, утирая влажные от испарины виски. «Здесь нет ничего странного. Миллер, дети не всегда наследуют гены от обоих родителей». «В таком случае...» — я бросил на напарника безрадостный взгляд. «Женщина должна была быть в самом деле ростом с дюймовочку, чтобы перебить гены громилы отца». «Не такой уж он и громила». «Да брось», — фыркнул я. «Мы вдвоем едва дотащили его сюда, хотя ты и сам не из тех, кто встает на табурет, чтобы дотянуться до верхней полки шкафа». Рид непонимающе посмотрел в мои глаза, откинулся спиной о ствол дерева и позволил своим ноющим от боли ладоням расправиться. Шериф, безвольно сидящий на куче еловых ветвей, все так же изучал мутными зрачками стылый воздух перед собой. «К чему ты все это ведешь?» Я передернул плечами и ответил. «Знаешь, меня все больше волнует вопрос, кто может настолько сильно жаждать отомстить всему городу за смерть мальчика? Я нисколько не сомневаюсь в том, что лесом заправляет Шиба. И уверен, что Томми Уайтингс не из числа мстительных призраков». Я вздохнул и похлопал пальцами по пустому карману пальто, где обыкновенно хранил пачку сигарет. Но никто из них двоих не смог бы пересечь границу чаще. Шиба убивает людей, оказывающихся в лесу, но насильно тащит их в свои владения уж точно не он. «Черт, Миллер!» Рид устало закатил глаза. «Я бы отдал все на свете, чтобы это дело оказалось никак не связано со всей этой чертовщиной. Я не понимаю ровным счетом ничего в том, что творится в этом дрянном городке. Знаешь, я привык иметь дело исключительно с преступниками из плоти и крови, поэтому чувствую себя ужасно глупо, когда ты задаешь мне такие вопросы». «Ты привыкнешь», — я отмахнулся от его слов. «К тому же сейчас речь идет о вполне обыденных вещах». «Правда?» Брови детектива поползли вверх. «С тех пор, как мы приехали сюда, ничего обыденного мне еще ни разу не попадалось». Я промолчал, задумчиво покусывая нижнюю губу и таращась в лицо безмолвного шерифа. Затем отвел зрачки в сторону и скользнул ими по фигуре напарника. «Ты ведь выдумал всю эту историю с неработающей рацией в машине, чтобы в случае чего объяснить, почему не отвечаешь на вызовы?» Он развел руками в стороны и неловко улыбнулся. Я раскусил его уловку еще тогда, когда заметил его прячущимся в лесу ночью. Однако на всякий случай решил убедиться в том, что передатчик в полицейской машине исправен. «Нам лучше разделиться», — произнес я. «Дотащи шерифа к авто и отвези его к доктору Вайнсу. Сможешь обойтись без меня?» «Постараюсь», — он кивнул и поглядел в мое лицо. «А ты куда собрался?» «Я найду машину шерифа и снова побеседую с Биллом Уайтингсом». «Зачем?» В глазах детектива скользнуло удивление. Спрятав руки в пустые карманы, я качнулся на каблуках ботинок, приподнял голову к небу, что едва виднелось в кроне вечно зеленых елей, и ответил. «Скорее всего, следы в доме шерифа принадлежат покойной жене Уэйтингса». «С чего ты это взял?» «Кто бы еще мог столь горячо желать смерти людям, что долгие годы равнодушно наблюдали за мучениями мальчика, ни разу не придя ему на помощь? К тому же, если Лилиан Уайтингс в самом деле отличалась скромной комплекцией при жизни, то это легко объясняло бы маленькие размеры отпечатков». «Тогда почему она до сих пор не убила своего мужа?» Рид недоверчиво покосился в мою сторону. «Это ведь было бы логично, уничтожить первым того, кто был повинен в смерти ее сына. Если бы я оказался мстительным призраком, я бы давно заманил Билла в лес». Я хмыкнул и выудил сломанную спичку, застрявшую где-то в скользкой подкладке кармана. Сунул ее в рот, прикусив передними зубами, слегка пожевал и проговорил. «Предполагаю, что покойная миссис Уайтингс не желает зла своему супругу, несмотря на все его прегрешения». Я выплюнул расплющенную спичку на землю. «Вспомни, как он отзывался о ней. Он в самом деле любил Лилиан всю свою жизнь. Думаю, наша мертвая дамочка чувствует вину за то, что обманывала своего муженька, периодически совершая набеги на теплую постель шерифа. Призраки усопших сохраняют основные черты характера и после смерти, я уже упоминал об этом. Очевидно, Лилиан жалела Билла, поэтому согласилась стать его женой и не уходила от него, ведя двойную игру». «И ты хочешь поговорить с ним о ее смерти?» – догадался Рид. «Боюсь, он совсем не обрадуется твоему появлению». «Как-нибудь переживет». Я пожал плечами. «Как только я выясню что-нибудь, я свяжусь с тобой по полицейской рации». Как я и предполагал, я обнаружил машину шерифа неподалеку от чащи. Наспех брошенный автомобиль все еще мелко подрагивал, нарушая окружающую мертвую тишь ревом мотора. Передняя дверца была распахнута настежь. В замке зажигания тускло блестели ключи с округлым брелоком из серебристого металла. Очевидно, Лафер убегал в большой спешке. Я забрался в салон, пропахший пылью и машинным маслом, захлопнул скрипучую дверцу и тронулся с места, с трудом преодолевая земляные кочки. Лишь 10 минут спустя я с облегчением заехал стертыми шинами на асфальтовую дорогу, прибавил скорость и откинулся спиной на сиденье. Несмотря на поздний дневной час, улицы Блэквудс по-прежнему были пустынными. Оставалось лишь догадываться, какой ужас охватит местных жителей, когда они узнают о том, что произошло с единственным оставшимся в городе полицейским. Если пропахшие сосновой корой аллеи до этого момента не внушали никакой радости и уюта, то с вестью о нападении на шерифа кособокие домишки и вовсе погрузятся в безысходную тоску. Поднимаясь вверх по шоссе, я с трудом мог отделаться от мысли о том, насколько убогим выглядело это захолустное место. Казалось, что единственным живым существом под тяжелыми ноябрьскими небесами оставался лишь ветер. Громко насвистывая под крышами одиноких зданий, он резвился на опустевших дорогах, с восторгом копошась в пригоршнях опавшей листвы. Свернув на одно из развилок, я притормозил у крошечного ларька, в котором поблескивал приветливый оранжевый огонек. Вышел из машины шерифа, на ходу вытаскивая из кошелька пару мелких смятых купюр. Толкнул ногой дверь и вошел в квадратное помещение, заставленное ящиками с овощами и стеллажами со всевозможными склянками. «Две пачки сигарет, пожалуйста», произнес я, протягивая деньги пожилой продавщице, скрупулезно что-то записывающей в толстый блокнот. «Держите». Женщина поспешно стащила с одной из полок знакомые картонные упаковки и протянула их мне, однако от купюр почему-то отмахнулась. «Вы ведь один из тех детективов, что приехали расследовать череду загадочных смертей в нашем городке?» «Верно», я кивнул. «Спасибо за сигареты». «Ну что вы?» Продавщица тяжело вздохнула и посмотрела на меня уставшими глазами. «Это вам спасибо за то, что пришли на помощь Нику. Знаете, нелегко ему пришлось. Все эти смерти, странные события в городе. Он все еще не опомнился после смерти Лилиан, а тут такое». Я удивленно приподнял бровь и уставился на нее. Но женщина, как ни в чем не бывало, продолжала с грустью изучать меня темно-карими глазами, густо и вызывающе подведенными черной тушью. «Вы знали о Лафере и миссис Уайтингс?» «Конечно». Она растерянно повела плечами. «Все в Блэквудс знали об этом романе, хотя Ник и пытался скрывать это. Город у нас небольшой, детектив, так что шило в мешке не утаишь. Единственный, кто об этом не догадывался, это сам Билл, хотя, возможно, он просто делал вид, будто ничего не замечает. Знаете, он до смерти любил Лиллиан». «Да, я слышал об этом», — уклончиво ответил я, покручивая запакованную пачку сигарет в своей ладони. «Очевидно, она пользовалась большим спросом у мужчин в Блэквудс». В глазах пожилой продавщицы промелькнул немой укор, словно я ляпнул откровенную глупость. Она едва заметно нахмурилась, затем протяжно вздохнула и проговорила, зачем-то понизив голос. «На самом деле все гораздо проще, детектив. У бедняжки просто не оставалось выбора». «Правда? Это почему же?» Женщина деловито расправила складки на подоле своего шерстяного платья и быстро оглянулась по сторонам, будто нас могли подслушать. Лилиан очень долго встречалась с Ником. Откровенно говоря, дело давно шло к свадьбе. Почти шепотом произнесла она. Несчастный Билл так маялся, ухлёстывая за ней, но все было напрасно. Лилиан отвергала его ухаживание, ровно до тех пор, пока не угодила в беду. «В беду?» – переспросил я, сунув, наконец, сигареты в карман пальто и выпрямившись. «Что же произошло?» «О, это грустная история», – она вздохнула, словно подтверждая свои слова. «В те времена Блэквудс еще не был всеми забытым городком на окраине штата. Тут жило много людей. Детектив, здесь кипела жизнь. Люди приезжали сюда целыми семьями, выкупали землю и возводили фермы. Лилиан, кажется, было 19, когда в Блэквудс объявилась банда дебоширов. Сперва они просто хулиганили, не причиняя людям особого вреда, изредка били витрины магазинов, разрисовывали машины патрульных или воровали всякую мелочевку с полок киосков. Но потом... «Потом», — подхватила продавщица, вновь печально вздохнув. «Дела стали гораздо хуже. Один из банды, признаться, уже не вспомню, как его звали, такой был рослый, светловолосый парень. Так вот, однажды они подкараулили Лилиан поздно вечером, когда она возвращалась после учебы домой. Их было трое. Этот блондин, их главарь и еще двое его дружков, такие же отпетые негодяи. Все пьяны, в стельку, конечно же. Они схватили Лилиан и потащили к лесу. Если бы не бил, ей бы не сладко пришлось. Понимаете, о чем я?» «Еще бы», — коротко хмыкнул я. «Вряд ли они собирались разжечь в лесу костер и жарить зефир». «Да уж». В зрачках женщины плеснулся гнев. «Билл успел как раз вовремя. Лилиан уже оставалась в одной юбке. Знаете, детектив, ей несказанно повезло в тот вечер. Не будь Билл таким настойчивым и не поджидая он ее по привычке у дома, никто бы и не узнал, что произошло с несчастной девочкой. Билл первым почуял опасность, когда Лилиан не явилась домой вовремя. Он бросился на ее поиски и отбил бедняжку у толпы обезумевших мерзавцев. Завязалась ожесточенная драка, и в ее пылу Билл прикончил одного из парней, того самого со светлыми волосами». Я присвистнул, окатив продавщицу изумленным взглядом. Она, кажется, осталась чрезвычайно довольна тем эффектом, который произвел на меня этот рассказ. Потому что в следующую минуту она заговорщицки блеснула темными глазами и наклонилась поближе ко мне. «Лафер тогда еще не был шерифом, здесь заправлял его покойный отец. Зная, что приключилось в лесу с Лилиан, он сумел добиться того, чтобы Билл избежал наказания», — выдохнула она мне в самое ухо. «Честно говоря, никто в Блэквудс и не был против такого, ведь эти парни порядком докучали всему городу». «И с тех пор Лилиан прониклась благодарностью к Биллу», — догадался я. «Конечно». Женщина пожала крупными плечами. «Кто угодно проникся бы, ведь он рисковал жизнью, чтобы спасти ее». Я бросил взгляд в крошечное окошко, за которым стремительно сгущались сумерки, окутывая аллею темно-серым полотном. За все время, что я торчал в продуктовой лавке, по дороге не проехала ни одна машина. Город будто замер или крепко уснул, напряженно прислушиваясь к завываниям осеннего ветра. «Может, вы знаете, как умерла Лилиан?» — предположил я, нарушив зависшую в воздухе паузу. «Вы что-то слышали об этом?» «Слышала», — презрительно фыркнула продавщица. «Это произошло прямо здесь, на этом шоссе, неподалеку от моего киоска. Я была одной из первых, кто оказался на месте трагедии». «И что же произошло?» В следующую минуту темнота за окном стала непроглядной. Редкие оранжевые фонари на улице замерцали и закружились мутным светом, озарив унылый пейзаж танцующими в прозрачных каплях дождя бликами. Внутри крошечного ларька, отрезанного от суровой непогоды тонкими деревянными перестенками, стало в разы уютнее. Дождь настойчиво тарабанил сверху по крыше, будто напоминая о том, что грядет еще более безрадостная зима, пока я терпеливо дожидался ответа от женщины, тоскливо поджавшей ярко-розовые губы. «Та еще была картина!» По ее лицу пробежала тень. Лилиан возвращалась на машине из Гейтбурга, соседний городок, куда местные часто наведываются за покупками. В Блэквудс давно уже не берут ничего, кроме продуктов. Все магазины закрылись еще несколько десятков лет назад. «Я заметил». «Да», — согласно протянула женщина. «Это был канун Рождества. Лилиан ездила за подарками для малыша Томми. В тот год зима пришла рано и такая суровая, что к декабрю вся земля покрылась толстой коркой льда. Дороги обледенели, а Лилиан спешила домой, вот и не справилась с управлением. На полной скорости врезалась в фонарный столб. Удар был такой силы, что ее выбросило из машины прямо сквозь лобовое стекло. Даже ботинки слетели». «Ботинки?» Я пристально поглядел в глаза продавщицы. «Хотите сказать, когда Лилиан погибла, она была босой?» «Да», — она всплеснула руками. «Мгновенная смерть. Бедный Билл, он так страдал и убивался, что доктор Вайнс решил не рассказывать ему о беременности Лилиан». «Беременности?» Я ощутил, как сердце в груди пропустило один удар. «Она ждала ребенка?» Продавщица кивнула, шагнула к крошечному окну и задвинула темно-желтые портьеры. Затем повернулась ко мне и немного помолчала, словно погрузившись в эти невеселые воспоминания. «Кажется, всего пару недель», — ответила она наконец. «Так сказал Нику доктор Вайнс». Я покидал удушливый ларек в некотором смятении, почти не замечая того, как участившийся дождь полощет мой плащ, как крупные ледяные капли норовят проехаться по моей коже, заглядывая за воротник. Шагнув к машине, я нырнул внутрь, захлопнул дверцу и тут же закурил, таращась во мглу шоссе, тянущего свой хребет в сторону черного леса. Тяжелый белесый дым, просачиваясь сквозь мои сухие губы, тут же причудливыми волнами утекал в приоткрытое окно, устремляясь прямо к густым сизым тучам, бешено несущимся по ночному небу. Сырой город, тонущий вокруг машины шерифа в холодном ноябрьском желе, казался мне в эти мгновения еще более гнетущим и мертвенно-серым. Полузабытые мрачные тайны Блэквудс, как давно зарубцевавшиеся уродливые шрамы, вскрывались вновь, оголяя свои окровавленные края. Эти люди, как затерянные в пустоте небытия померкшие звезды, продолжали ущербно светиться в полной темноте из последних сил, будто силясь внушить самим себе, что у них все еще остается немного времени. Что безжалостно разрушившие городок годы, похоронив под собой всю черноту пережитых страданий, смилостивятся над теми, кто все еще дышал здесь, оставив их, наконец, в покое. «Миллер!» Ожившая рация хрипло выдохнула в салоне, отчего я непроизвольно дернулся и громко чертыхнулся, приложившись затылком о спинку сиденья. «Миллер, ты в машине?» Я схватил рацию, натянув крученый провод и нажал на кнопку. «Да, я здесь. Какие новости?» «Ничего особо хорошего», — вздохнул динамик голосом Рида. «Я оттащил шерифа в госпиталь, сейчас им занимается доктор Вайнс. По пути заглянул в палату Меган Джеймс, она выглядит просто ужасно. Не думаю, что она долго протянет, Миллер. А ты что-то выяснил? Поговорил с Биллом Уайтингсом?» «Нет», — Я надавил на рычажок, и шипение в рации наконец смолкло. Этого не потребовалось. Я нарвался на весьма разговорчивую продавщицу в местном ларьке. Она рассказала мне о Лилиан все, что знала. И? В радиопомехах промелькнуло нетерпение. Это все-таки она? Да. Я швырнул окурок в окно и наконец завел мотор, неспешно трогаясь с места. Миссис Уэйтингс погибла на шоссе в Блэквудс в канун Рождества. Вылетела из машины, как пробка из бутылки. Причем умерла она без обуви. Ботинки остались в салоне. Так что теперь мы знаем, почему она бродит по городу босиком. «И что нам со всем этим делать?» — мрачно прошипела рация. «Чудовище в лесу, призрак мальчика и его матери, пострадавшие в госпитале. Миллер, мне это дело не по зубам. Я никогда не сталкивался с такими вещами». «Не вешай нос, Рид!» Я ехал по едва освещенной аллее, взбираясь обратно к пустующему в конце улицы дому шерифа. «Сперва нам нужно отдохнуть и поспать хотя бы пару часов. Так что двигай назад и прихвати чего-нибудь съедобного по пути. Я не ел ничего уже целую вечность. И если не поужинаю прямо сейчас, то скончаюсь раньше, чем постояльцы доктора Вайнса в больнице». «Миллер, у тебя отвратительное чувство юмора», — укоризненно проворчал динамик. «Тебя об этом кто-то уже говорил?» Я надавил на педаль тормоза и рывком вытащил из замка ключи. Патрульная машина шерифа, остаточно вздрогнув, замерла у подъезда к его дому. В далеком сиянии придорожного фонаря здание выглядело заброшенным и нежилым. «Чаще, чем ты думаешь», — хмыкнул я в рацию, тут же отключая ее и выбираясь из авто наружу.